Лев и волк. Лев убирал за завтраком ягненка, а собачонка, вертясь в круг царского стола, у льва из-под когтей кусочек урвала. И царь зверей то снес, не огорчась немало. Она глупа еще и молода была. Увидя то, на мысли волку вспала, что лев, конечно, не силен, коль так смирен. И лапу протянул к ягненку так же он. Ан вышла с волком худо. Он сам ко льву попал на блюдо. Лев растерзал его, примолвя так: «Дружок, напрасно смотря на собачку, ты вздумал, что тебе я так же дам потачку. Она еще глупа, а ты уж не щенок».